Глава восьмая. Том пробирался переулками, пока не очутился вне путей возвращения школьников, а затем печально поплелся дальше. Он перескочил два или три раза через узкий ручей ввиду господствовавшего между школьников поверья, будто переход через воду избавляет от погони. Спустя полчаса он был уже за домом вдовы Дуглас, на Кардишском холме, откуда школа чуть виднелась в долине. Он вошел в густой лес, пробрался в самую чащу и уселся на мху под развесистым дубом. Не было ни малейшего ветерка, удручающий полуденный зной заставил смолкнуть птиц, природа погрузилась в забытье, нарушавшееся иногда лишь отдаленным постукиванием дятла, от которого гнетущая тишина и чувство одиночества казались еще более глубокими. Душа мальчика была погружена в меланхолию. Чувства его гармонировали с окружающим. Он долго сидел, задумавшись, опираясь локтями на колени и подпирая руками подбородок. Ему казалось, что жизнь, в лучшем случае, одна грусть. И он почти завидовал недавно скончавшемуся Джимми Годжесу. «Должно быть, очень покойно, — думалось ему, — лежать и дремать, и грезить вечно-вечно, меж тем, как ветерок шелестит между листами и ветвями и ласкает траву и цветы на могиле, и не испытывать больше никаких тревог и огорчений. Никогда-никогда!» Если бы только у него был хороший аттестат от воскресной школы, он был бы готов уйти из этого мира и развязаться совсем. Вот хоть бы и эта девочка. Что он ей сделал? Ничего. Он к ней всей душой, а она обошлась с ним, как с собакой. Право, как с собакой. Когда-нибудь пожалеет? Да, пожалеет. Но, пожалуй, уж поздно будет. Ах, если б можно было умереть на время. Но упругое юное сердце не может долго оставаться сжатым. Незаметно Том начал возвращаться к тревогам здешней жизни. Что, если он возьмет, да пропадет без вести? Что, если он уйдет далеко-далеко, в неведомые заморские края, с тем, чтобы не возвращаться обратно? Что она тогда почувствует? Мысль сделаться клоуном снова пришла в его голову, но возбудила только отвращение. Гримасы, шутки, пестрые штаны — все это казалось оскорблением для духа, витавшего в туманном, возвышенном мире романтики. Нет, он сделается солдатом и вернется после многих лет отсутствия, испытанный в боях и покрытый славой, или еще лучше, присоединится к индейцам и будет охотиться за буйволами и воевать в горах и широких бездорожных равнинах Дальнего Запада, и когда-нибудь вернется великим вождем в перьях, страшно размалеванный, и ввалится в воскресную школу в скучное летнее утро с грозным боевым кличем на зависть товарищам. Но нет. Есть нечто еще более грандиозное. Он будет пиратом! Вот это так! Теперь будущность ясно предстала перед ним, озаренная несказанным блеском. Имя его прогремит на весь мир, заставляя дрожать народы. Как славно он будет носиться по бурному морю на своем длинном черном быстроходном корабле, дух бури с грозным флагом на фок-мачте. И вот на вершине своей славы он внезапно является к родной деревне, входит в церковь, загорелый и загрубелый от бури непогод, черном бархатном калете и штанах, в огромных ботфортах с малиновым шарфом, с блестящими пистолетами за поясом, с заржавленным от времени кинжалом на боку, в шляпе с развивающимися перьями, с черным флагом, на котором красуются череп и две скрещенные кости, и с восторгом слышит шепот: «Это Том Сойер, пират! Черный мститель испанских морей!» Да, это решено. Его карьера определилась. Он бежит из дома и вступит на путь славы. Он уйдет завтра же утром. Надо поэтому приготовиться к путешествию. Он решил собрать свои средства. Неподалеку лежало свалившееся дерево. Он подошел к нему и начал рыть землю у одного из его концов своим барложским ножом. Вскоре нож ударился о что-то деревянное и пустое, судя по звуку. Он запустил руку в ямку и выразительно произнес нараспев: «Чего тут нет, явись! Что тут есть, оставайся!» Затем он выкопал и открыл хорошенькую деревянную копилку. В ней лежал игральный шарик. Удивлению Тома не было границ. Он почесал в затылке с видимым смущением и сказал: «Что бы это значило?» Затем он сердито отбросил шарик и задумался. Дело в том, что не сбылось поверье, которое он и его товарищи всегда считали непреложной истиной. Если закопать шарик с известными заклинаниями и оставить его на 2 недели, а затем отрыть с теми самыми словами, которые он только что произнес, то вы найдете все шарики, которые когда-либо потеряли, как бы далеко ни были они разбросаны. Но вот теперь эта штука очевидно и бесспорно провалилась. Все здание веры Тома было потрясено до основания. Он много раз слыхал, что эта штука удавалась, но еще ни разу не слыхал о неудаче. Ему не приходило в голову, что он и сам уже не раз пробовал ее, но потом не мог найти места. Он думал и гадал о причинах неудачи, и, наконец, решил, что тут замешалась какая-нибудь ведьма, уничтожившая силу заговора. Ему хотелось удостовериться в этом, и, поискав кругом, он скоро нашел маленькую кучу песку с воронковидным углублением наверху. Он приложил губы к углублению и сказал: «Клопик, клопик, клопик, скажи мне, что я хочу знать! Клопик, скажи мне, что я хочу знать!» Песок зашевелился, маленький черный клоп выглянул на мгновение и исчез в испуге. «Не говорит!» «Ясное дело, эта ведьма устроила! Так я и знал!» Он знал, что если впуталась ведьма, то пиши пропало. И потому обескураженный решил махнуть рукой на это дело. Но ему пришло в голову, что шарик, который он бросил, еще пригодится. Он принялся искать его, но не мог найти. Тогда он вернулся к копилке и стал возле нее так же, как стоял, когда бросил шарик. Затем достал из кармана другой шарик и бросил ему по тому же направлению, что и первый, приговаривая: «Брат, найди своего брата!» Когда шарик упал, он подошел к нему и стал искать. Но шарик или не долетел, или перелетел, так что пришлось повторить попытку еще 2 раза. Последняя удалась. Оба шарика лежали на расстоянии 1 фута друг от друга. В эту минуту в зеленой чаще раздался слабый звук игрушечной жестяной трубы. Том скинул куртку и штаны, подпоясался подтяжкой и, раскидав хворост за свалившимся деревом, достал самодельный лук и стрелы, деревянный меч, жестяной рожок и, вооружившись всем этим, ринулся вперед с голыми ногами в развивающейся рубашке. Остановившись под высоким вязом, он проиграл ответный сигнал, а затем принялся подкрадываться, осторожно осматриваясь по сторонам. Он тихонько скомандовал воображаемой шайке: «Стойте, молодцы! Не показывайтесь, пока я не протрублю!» Из-за деревьев показался Джо Гарпер, в таком же воздушном одеянии и так же солидно вооруженный, как Том. Том воскликнул: «Стой! Кто идет по Шервудскому лесу без моего позволения?» «Гай Гисборн не нуждается ни в чем позволении! Кто ты? Что? Что? Что?» «Что смеешь держать такую речь?» — живо подсказал Том, так как они говорили по книжке на память. «Кто ты, что смеешь держать такую речь?» «Кто я? Я Робин Гуд, о чем скоро узнает твой презренный труп. Так в самом деле это ты, знаменитый разбойник? Я рад помериться с тобой за обладание этим веселым лесом. Выходи!» Они схватились за свои деревянные мечи, бросили остальную амуницию на землю, стали в боевую позу и начали правильный аккуратный бой. Два вверх, два вниз. Затем Том сказал: «Ну, если ты приноровился, давай действовать живее». Они начали действовать живее, пыхтя и обливаясь потом от усилий. Наконец Том крикнул: «Падай! Падай! Что ж ты не падаешь?» «Не хочу! Чего ты сам не падаешь? Тебе больше досталось!» «Это ничего не значит! Мне нельзя падать! В книжке этого нет! В книжке сказано: тогда ударом в спину он сразил бедного Гая Гисборна. Ты должен повернуться и подставить мне спину для удара!» Спорить против авторитета не приходилось. Джо повернулся, получил удар в спину и упал. «А теперь, — сказал он, вставая, — давай я тебя убью. Так будет справедливо». «Как же я могу? В книжке этого нет». «Ну так это подлость и больше ничего». «Вот что, Джо, ты, может быть, станешь монахом-туком. Или... Мечем, сыном мельника. И можешь хватить меня дубиной, если захочешь. Или вот что сделаем. Я буду ноттингемским шерифом, а ты стань пока Робин Гудом и убей меня». Это разрешало вопросы к всеобщему удовольствию, и указания приключений были выполнены. Затем Том снова превратился в Робин Гуда и истек кровью благодаря предательнице-монахине, плохо перевязавшей его рану. Джо, изображавший целую шайку плачущих разбойников, горестно стащил его в лес, вложил лук в его слабеющие руки, и Том сказал: «Где упадет эта стрела? Там погребите бедного Робин Гуда под зеленым деревом». Затем он пустил стрелу, упал навзничь и совсем было умер. Да попал в крапиву и вскочил, так как это оказалось чувствительно для мертвого тела. Мальчики оделись, спрятали оружие и пошли, сожалея, что разбойники перевелись, и недоумевая, чем современная цивилизация может возместить их утрату. Они говорили, что предпочли бы пробыть разбойниками в Шервудском лесу один год, чем президентами Соединенных Штатов всю свою жизнь.